Улус Карачи. Всадники, летящие сквозь снежную мглу, навстречу огням на крепостной стене, все ближе становились к своей цели. Железные кованые петли заскрипели под тяжестью массивных деревянных ворот. На крепостной стене раздались зычные голоса. Всадники влетели в ворота, остановились у крыльца и спрыгнули с коней. Внутри дворца зашевелились слуги, подготавливая трапезу для внезапно вернувшегося хозяина. Забегали невольницы, взбивая подушки и одеяло. На огромном вертеле в центре зала появилась баранья туша, обильно поливаемая ароматным маслом. В зал притащили огромный персидский ковер и бархатные подушки. Карача стоял на пороге своего дома, жадно вдыхая носом холодный сибирский воздух. Много лет прошло, как Кучум подарил здешние земли ему, в Улус, в награду за преданную службу. Он сумел сломить сопротивление местных племен, стал единоличным правителем окрестных земель. Его поседевший волос видел немало битв и злодейств, как со стороны его воинов, так и со стороны местных племен. Несколько воинов сидели у костра и играли в кости. Они ожесточенно ругались и спорили между собой, кому теперь трясти короб с костями. Напряжение в игре все больше нарастало. Молодой татарин Мурат выхватил саблю, но, заметив Карачу крыльца дворца, остановился. Бросив саблю на снег, он упал на колени. Вслед за ним повалились и остальные стражники. «Повелитель вернулся!» Эхом разнеслось по стенам града Карачина. Эта весть быстро распространилась по местным селениям и племенам, заставляя стариков охать и качать головами, а молодых воинов крепче сжимать в ладони рукоять сабли. Карача прошел во дворец. Сняв саблю, он бросил ее на пол. Его долгое путешествие в сибирский Искер, где правил его собрат по вере великий хан Кучум, было закончено. Можно было сейчас расслабиться и подумать о делах. Слуга подал жареную баранью ногу на блюде с порезанными на куски яблоками. Мурза жадно разодрал зубами сочное мясо. Слуга подал полотенце для рук. «Нет, убери!» Карача слезал языком сок, стекавший по пальцам. «Завтра сбор ясака, повелитель», — осторожно произнес слуга. «Будет вагульский князь, Мурак». «Якши», — ответил Карача. «Какие еще новости?» — спросил хозяин, срезая следующий кусок мяса с кости и отправляя его в рот. Слуга склонился к уху Мурзы. К русскому царю Ивану приезжали купцы с Камы, просили помощи в войне против нас. «Война?» — Карача приподнял голову и посмотрел на трясущегося от страха слугу. «Говори подробней». Слуга склонился еще ниже. «Московиты хотят организовать поход в Сибирское ханство. Приглашают казачьи отряды с Итиля идти к купцам Строгановым. Братья обещали снарядить экспедицию за свои деньги». «Странно», — Карача удивленно скосился на слугу. «Московиты только закончили воевать с ливонцами. По всей западной окраине русского царства стояли, словно покосившие головешки, бывшие крестьянские избы. Небольшие обители, где служители Христовы смиренно тащили свой крест и несли послушание, были разграблены. Черное воронье еще пировало на костях, оглашая обезлюдевшие селения своим карканьем». Карача хорошо знал положение дел в царстве Ивана и решительно удивился, когда царь решил отправить казачью подмогу братьям Строгановым. Прельстился Иван богатствами Сибири. Застили глаза старика золотой туман Уралкамня да вагульские меха. Прельстился и решил под свою руку землю взять, позабыв, что его бог не властен на этой земле. Добраться до его улуса было не так-то просто. Казакам нужно переправить свои струги через хребет, затем идти по реке. Другой дороги до его улуса нет. Ясашны и вагулы тоже не очень жаловали московитов. Да и сами московиты, закрывшись в деревянных острогах на пермских землях, не горели желанием пробираться сквозь дикие опасные леса, что изобильно покрывали Урал-камень. Карача ухмыльнулся. «Пусть еще попробуют миновать хребет, а там видно будет». Во всяком случае, он успеет послать гонца к Учуму. От его улуса до Искера два лошадиных перехода. На тарелку положили еще кусок баранины и принесли кувшин с вином. За стенами было уже темно. Сочное мясо хрустело на зубах и таяло во рту, принося к желудку Мурзы приятное тепло. После безумной скачки горячий ужин и вино совершенно сморили Карачу. И думать о делах уже совершенно не хотелось. Вагульские князья привезут завтра ясак. Половину придется отправить хану. Остальные деньги можно потратить на ремонт стен. Придут казаки или не придут, а стены нужно поправить. Восточный угол стены, где стояла башня Ясур-Паши, уже начал медленно заваливаться к берегу реки. Для починки нужно было с десяток свежесрубленных стволов сосны. Крепость Карачи была не слишком большой по меркам того времени и уступала по площади тому же Искеру. Зато место для ее постройки было выбрано крайне удачно. Град Карачин стоял на высоком берегу, образуя естественное препятствие со стороны реки. Конница со стороны запада не подойдет, да и пушки с казацких стругов не достанут. В случае осады подойдет с востока хан Кучум, а дерево привезут вагулы. И застучат татарские топоры, разнося по окрестным лесам весть, что стоит град Карачин, словно вековой кедр. И никто, ни московиты, ни казаки не смогут одолеть эту твердыню на сибирской земле. Но все же в глубине души Карача боялся московитов. Еще не остыли в его памяти горящие Казань и Астрахань. Утром Карача проснулся в хорошем настроении. Кости после вчерашней скачки не ломило, в окне также сияло холодное сибирское солнце. Слуги принесли одежду. Слуга уже доложил ему, что вагулы привезли дань. Мурданная Сена и князь Сартамак угрюмо стояли у своих повозок, тихо переговариваясь между собой. Древнее заброшенное святилище было разграблено. Похозяйничали московиты, однако, недовольно просопел Сартамак. А может, путь искали по земле и случайно наткнулись на святилище? Покосился на него Мурдане. Что же боги? Сартамак поправил кинжал на поясе и угрюмо произнес. «Боги не покарали чужестранцев. Одни мы остались. Мурза Карача даст нам воинов, не зря же мы ясак ему каждый год возим». Отворачиваясь, прохрипел Мурдане. Он посмотрел на свой обоз, доверху наполненный шкурками соболей и песцов. Ему было жаль отдавать такое богатство старому татарину Караче. Но договор был дороже. «Мурза сейчас сам на краю пропасти», — добавил Сартамак. «Мы уйдем в леса. Он останется один на один с московитами». «Но сибирский хан Кучум пришлет ему воинов, и они смогут одолеть московитов», — покосился на него Мурдане. «Не уверен», — грустно произнес Сартамак. «Вспомни пермяков, когда первые урусы пришли на Перму. Сколько воинов тогда погибло из пермских племен? Сколько золота дали на откуп московитам? Но им не нужно золото. Им нужна земля. Они строят на ней крепости и остроги, присылают людям своих шаманов». «Чем же они лучше или хуже татар?» — хмыкнул Мурдане. «Все хотят землю, улус и золото, пушнину, и все хотят, чтобы вагулы приняли их веру». «Я не знаю», — — удрученно ответил Сартамак. Мурза Карача вышел на порог своего дворца. «Мурза!» — Мурда натолкнул Сартамака в бок. Они оба склонили головы. Карача улыбнулся. «Привезли?» «Как видишь, князь», — пролепетал Мурдана, указывая на повозки, укрытые оленями шкурами. Мурза степенно подошел к нартам и отбросил шкуры. Достав одну из собольих шкурок, он покрутил ее в руках, затем встряхнул, проверяя качество меха. Затем он взял из деревянного ящика золотой самородок и повертел его с разных сторон. «Здесь все?» — неожиданно спросил он. Сартамак кивнул головой, соглашаясь с его словами. «Здесь все, князь, все привезли, ничего не утаили. И тебе, и хану твоему даже больше дали». Карача довольно улыбнулся и показал слугам на вазы. «Тащите все во дворец!» Он протянул руку, указывая им на свой дом. «Проходите, будьте гостями. Расскажите, что вас тревожит». Старики переглянулись между собой. Сартамак сделал первый шаг в направлении крыльца. Мурдане проследовал за ним след в след, словно они были на охоте. В большом зале дворца Карачи было уютно и тепло. Слуги постоянно подбрасывали в камин свежие сучья. Мурдане протянул озябшие руки к огню и повернулся к Мурзе. «Московиты пришли из-за хребта, разграбили святилище», — скорбно произнес он. «Много даров унесли. Золото, меха, Номи Торум будет гневаться, что не уберегли». Сартамак, усевшись рядом с Мурзой, согласно кивнул. «Беда придет. Чует мое сердце». «Не каркайте, словно вороны», — хрипло рявкнул Карача. Его рука незаметно скользнула к поясу, и в руке блеснул кинжал. Он воткнул его в стол и сердито произнес. «Придут московиты. Встретим их нашими стрелами. Соберем наших воинов, и вы своих дадите, сколько можете. Клянусь Аллахом, мы отправим их к шайтану». «Хватит ли у нас воинов и сил противостоять московитам?» — задумчиво спросил Сартамак. «Починим крепость, пусть только сунутся», — злобно прошипел Карача. «Чтобы вам было спокойно, по согласию с господином моим Кучумом, я пошлю Улугбека в Бухару. Он отвезет ему дары от хана, возьмет лучших воинов и приведет их сюда». Сартамак довольно улыбнулся. «Я рад, господин Карача, что ты так уверен в этом. Наши люди могут не бояться московитов». Улугбек сидел в стороне и вслушивался в слова правителя. Такое поручение Карачи, с одной стороны, было почетно, но с другой несло немало хлопот. Он бы с удовольствием выбрал кого-то другого, но Мурза решил, что вести в Бухару послание хана Кучума должен именно он. Что ж, ему оставалось только согласиться с этим решением. Он злобно посмотрел на этих двух нечестивцев, принимающих гостеприимство его хозяина. Вагульские князья всегда были ненадежными союзниками. При первой же возможности они перейдут на сторону победителя, дабы сохранить свои селения и охотничьи угодья. Улугбек не доверял этим двум старикам, но Карача не внимал советам своего слуги. Ему нужны были союзники среди вагульских князей.